Глава 11. Порыв ветра ударил в лицо, мир вдруг странно сместился. Корсаков припал к стволу дерева, всхлипывая и хрипя, как загнанный конь. Постепенно дыхание выровнялось, он стал различать шум ветра в кроне, крики ночных птиц. Где-то недалеко лаяли собаки, луна вышла из-за туч. Откуда тучи, только что было ясное небо. Корсаков огляделся. Стволы деревьев были толстые, узловатые, подлесок редкий. Видимо, кроны закрывали свет, и под пологом леса мало что могло пробиться к солнцу. Он ощупал кору, дотянулся и сорвал веточку, поднес к лицу. Липа. Это же липовый парк возле бывшей усадьбы Белозерских. Неужели добрался? Припадая к деревьям, словно они добавляли ему сил, он пошел на лай, доносившийся из деревни. Вскоре деревья впереди расступились. Недостроенная усадьба возвышалась темным силуэтом, закрывающим звезды. Вот и мангал, в котором они с Мариной и Пашкой готовили шашлык. Колода с воткнутым топором, вырезанная из корях семейства Лешего, стояла рядком, будто встречая Корсакова. В мангале светились угли. Видно, и сегодня здесь устроили небольшой праздник. Знать бы, по какому поводу. Корсаков обошел дом, поднялся на крыльцо и постучал. Звук пропал в толстой двери, как камень в болоте. Корсаков забарабанил кулаками, потом повернулся к двери спиной и пару раз саданул ногой. В окне рядом с крыльцом вспыхнул свет, за дверью послышались торопливые грузные шаги, потом хриплый с просонья голос сказал. «Я вот сейчас выйду и голову оторву». «Пашка, открывай, зараза!» — крикнул Корсаков. «Это я, Игорь». «Но черт!» — загремела щеколда, дверь распахнулась. Воскобойников, голый по пояс, в тренировочных штанах с пузырями на коленях, смотрелся в Корсакова. «Игорь, ну ты даешь. Заходи». Корсаков ввалился в дом, прошел в холл с камином и рухнул на стол. Воскобойников подошел, оглядел его критическим взглядом. «Сейчас угадаю», — сказал он. «Ты шел пешком от Москвы, потом силы кончились, и остаток пути ты полз на карачках, правильно?» «Очень смешно», — проворчал Корсаков. «Ты один?» «Марина спит. Вернее, спала, пока ты не стал дверь выламывать». «Водка осталась?» «А куда она денется?» — пожал плечами Павел. «Я теперь не пьющий. Кстати, не курящий тоже. С твоей легкой руки». «Опять я виноват». «А кто?» — сварливо спросил Павел, но по глазам было видно, что он совсем не собирается ругаться, даже наоборот. Он оглянулся на дверь. «Понимаешь, Игорек, если спишь с человеком в одной постели, то запах табака скрыть невозможно». «Ага», — пробормотал Корсаков. «Вот значит как. Ну что ж, поздравляю». «Спасибо». Воскобойников поскреб мощную волосатую грудь. «Мы жениться решили. Осенью к зиме поближе». Он снова расплылся в улыбке. «Вот здесь закончим», — он обвел рукой вокруг, — «и свадьбу сыграем. Знаешь, кто будет главным гостем?» «Кто?» «Ты, старый развратник, ты». «Спасибо, ребята. С удовольствием буду главным гостем, если только жив останусь. Меня сейчас только что собаками не травят». Павел присел на стул. «Ну-ка, рассказывай». «А-а-а!» — Корсаков махнул рукой. «Все равно не поверишь. Лучше выпить налей». «Кто это тут выпивать собрался?» Марина в коротком халатике и наспех убранными волосами возникла в дверях. «Господи, Игорь, что с вами случилось?» «Долгая история, Мариночка. Так что, мне-то можно выпить? Ей-богу, в лечебных целях». «Только если будете закусывать». Марина открыла холодильник и стала вытаскивать продукты. «Подогреть котлеты?» «Не обязательно». Воскобойников принес бутылку водки, водрузил ее на стол. Марина положила на тарелку несколько котлет, соленый огурец, нарезал сыр и хлеб. Корсаков сорвал с бутылки крышку и дрожащими руками наполнил стопку. «Эк тебя колотит», — покачал головой Павел. «Опять загулял?» «Если бы загулял, не так обидно было». Корсаков махнул стопку, сразу налил еще и снова залпом выпил. Сморщившись, похрустел огурцом. «А скажите мне, граждане-реставраторы, кино у вас поблизости не снимают? Про рыцарей, про колдунов, про крестьянские войны?» Павел и Марина переглянулись. «Вроде нет», — прогудел Воскобойников с тревогой, глядя на Игоря. «А что?» «Да скачут по полям всякие, все копьем ткнуть норовят. А еще костры раскладывают, заманивая добрых путников». Марина, не сводя с него глаз, присела на стул. Воскобойников задумчиво подкрутил ус. «Слушай, а ты точно не того?» Он щелкнул пальцем по горлу. «Не перебрал, а?» «Трезвый, хоть портрет пиши». «Ладно», — Корсаков решил не посвящать друзей в подробности своих приключений. «Марина, я в прошлый раз тут в картишке играл, пасьянс раскладывал». Марина слегка прищурилась. «Игорь, давайте не будем темнить. Пасьянс из карт Таро не раскладывают». «А, значит, вы видели колоду. Скажите, вы ее случайно никуда не засунули? Ну, может, валялись карты на столе, мешали вам и...» «Нет», — девушка покачала головой. «Карты я видел, но не прикасалась к ним. Вы заснули прямо за столом, а будить я вас не стал. Вы, конечно, знаете, что это Таро Бафомета. Так вот, к этим картам я даже прикасаться остерегаюсь». «Что, потерял?» — спросил Воскобойников. «Какие-нибудь старинные, дорогие?» «И старинные, и дорогие тоже, но дело не в этом. Владельцы требуют вернуть. — уклончиво ответил Корсаков. «Карты для них нечто вроде фамильных драгоценностей». «Ох, не договаривайте вы, Игорь», — покачала головой Марина. «Я перебирала бумаги, когда вы уехали. Знаете, что нашла? Имя офицера, ребенка Анны Александровны. В бумагах довольно туманно упоминаются об услуге, оказанной этим офицером. Кто-то очень влиятельный сделал все возможное, чтобы он не попал в число 5 приговоренных к смерти декабристов, хотя он и присутствовал на Сенатской площади. К сожалению, офицер умер по дороге в Сибирь на большекольшевском этапе Вятской губернии от воспаления легких. Неизвестные благодетели посчитали, что род офицера не должен прерваться, и настояли, чтобы ребенок, зачатый в тайной связи офицера с княжной Анной, родился на свет. Более того, они принудили отца Анны после ее смерти признать ребенка своим. А теперь самое интересное. Мальчик по матери Белозерцев, а по отцу?» Марина сделала паузу. «Ну, кто угадает?» «Не там, ни душу», — пробурчал Воскобойников. «Наполеон Бонапарт», — предположил Корсаков, которому водка уже ударила в голову. «Наполеон к тому времени уже помер», — уточнила Марина. «По отцу мальчик Корсаков», — эффектно закончила она, — «при крещении получил имя Николай. Ну, как вам такой расклад, ваше сиятельство, Игорь Алексеевич?» «Вот этот номер», — воскликнул Павел. «Говорил же тебе, подавай документы на наследство». Корсаков задумчиво кивнул. «Значит, мы с Анютой родственники». «Да», — подтвердила Марина. «И она твоя прапра и так далее бабка». «Нет, я про другую Анну», — немного смутился Корсаков. «Недавно встретил девушку, ее сходство с портретом княжны просто поразительное. А вчера узнал, что ее бабка по отцу дворянского рода и фамилия бабки Белозерская». «Так вы с ней приходите друг другу братом и сестрой?» — спросил Павел. «Братом и сестрой?» — вроде бы даже испугался Корсаков. Он прикинул что-то про себя и вынужден был согласиться. «Если я тоже потомок Анны Александровны, то получается, что так. Только очень дальний. Даже не 7-я вода на киселе, а 77-я. «Это не страшно», — он улыбнулся. «Скажу честно, мне не хотелось бы ее потерять». «Давай, давай», — Воскобойников хлопнул ее по плечу. «Берись за ум, Игорек». «Подождите», — Марина встала, — «я принесу бумаги. Там прослеживается история рода вплоть до 1917 года». Она вышла из холла. Корсаков приподнял бутылку, посмотрел на Воскобойникова. Тот отрицательно покачал головой, Игорь пожал плечами и налил себе. После всех приключений, после забега по пашне, нападения рыцарей и схватки с мужиками возле костра, его охватила приятная истома. Если бы еще карты нашли, совсем не о чем было беспокоиться. Вернулась Марина с папками. Она разложила их на столе, придвинула поближе стул. «Вот, Игорь, смотрите. Род Корсаковых-Белозерских принимал участие практически во всех определяющих историю России событиях. Вот здесь сведения о Сергее Корсакове, участнике Крымской войны. Вот записи об участии Александра Корсакова в обороне Порт-Артура. Тут же сведения, что поручик Николай Корсаков находился в охране поезда Николая II и имел все шансы спасти монархию. Об этом упоминается в дневнике императрицы. Она пишет, что запись эта сделана со слов самого Николая II. Подробности неизвестны, но согласитесь, очень странно, что ваши предки находились вблизи эпицентра событий, меняющих лицо страны». «Да минет меня чаша сия», — провозгласил Корсаков, поднимая стопку. «Как там говорится, блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Не желаю быть блаженным, желаю быть просто Игорем Корсаковым, веселым и беззаботным. Ваше здоровье, господа реставраторы». Он лихо опрокинул водку в рот, по-гусарски прокатил ее до локтя, подбросил и со стуком поставил на стол. «Так», — сказал Воскобойников, забирая бутылку, — «эти симптомы мне знакомы. Следующим номером будет желание изобразить на холсте находящихся поблизости дам в неглиже. А так как дам, кроме тебя, Марина, здесь не наблюдается, то я на правах хозяина прекращаю возлияние». Марина фыркнула, Корсаков тоже рассмеялся. «Ладно, идите спать, молодожены. Эх, вот так как-то вы в грехе». «Еще и слово, и ты горбатый», — предупредил Воскобойников, поднося к носу Корсакова объемистый кулак. «Молчу, молчу. Мариночка, вы идите, а я, пожалуй, посижу с бумагами. Вот если чайку поставите, буду благодарен». Марина включила чайник. «Мы вам постелим в той же комнате», — сказала она. Корсаков пожелал им спокойной ночи, закурил и углубился в бумаги. Постепенно текст на написанных от руки копиях и фотобумаги исчез, и он погрузился в историю рода Белозерских Корсаковых. Записи относились к периоду с 1827 года, с года рождения ребенка Анны Александровны, и продолжались до революции, после которой то ли некому стало вести летопись семьи, то ли архивы были уничтожены. Последний из упомянутых, Николай Корсаков, поручик лейб-гвардии кавалерийского полка, действительно присутствовал при последних минутах царствования Николая II, последнего российского императора. Невидящим взглядом Игорь смотрел перед собой, а видел стоящий на запасном пути станции «Дно», что под Псковом императорский поезд. Мела мартовская метель, часовые, закутанные в полушубки, бродили вдоль вагонов. Царь иногда выходил из вагона и в сопровождении адъютантов прогуливался в перелеске. Среди обслуги офицеров охраны бродили неясные слухи о злоумышленниках, загнавших царский поезд на запасные пути и лишивших императора связи с генеральным штабом и Санкт-Петербургом. Некоторые намекали о возможном отречении Николая в пользу сына Алексея, либо брата Михаила, но такие разговоры никто не поддерживал. Поручик Николай Корсаков заступил на пост утром 2 марта. Игорь видел его совсем близко, видел, как изо рта поручика поднимается пар, как слипаются на морозе ресницы. Ближе, еще ближе. Это он, Игорь Корсаков, стоит на посту, он изменит историю, он не даст свершиться непоправимому. Ремни портупеи скрипят на морозе, ствол винтовки заиндивел, усы превратились в сосульки, и постоянно хочется притопнуть сапогами, чтобы разогнать застывшую кровь. Корсаков краем глаза увидел, что император возвращается с прогулки, сделал поворот кругом и, приноравливая шаг так, чтобы оказаться вблизи царя, когда он подойдет к вагону, пошел ему навстречу. Николай II уже взялся за поручень, чтобы подняться в вагон, когда Корсаков шагнул к нему. Адъютант, протянувший руку, чтобы помочь государю, заслонил его. Николай II в удивлении посмотрел на поручика и отстранил адъютанта, молча ожидая объяснений. «Ваше Величество», — голос предательски пресекся, — «только прикажите». Я доскочу до ближайшей станции, где есть телеграф, или до первого расположения войск. «Войска ненадежны, поручик», — устало сказал император. «Северный фронт разваливается, и я, видимо, напрасно предпринял эту поездку». «Но если телеграфировать в Петербург? Думаете, это поможет? Уверен, Ваше Величество». Николай II долго смотрел ему в глаза. Лицо императора было бледным, кожа отдавала в желтизну, хотя прогулка на морозе, казалось, должна была освежить его. Воспаленные глаза внимательно, но без надежды смотрели из-под покрасневших век. Темные, почти черные тени залегли вокруг глаз. Как видно, последние сутки государь почти не спал. «Не скушайте меня, поручик. Потребно пролить реки крови, чтобы переписать предначертанное. Я не могу пойти на это». Столько покорности в судьбе было в словах императора, что Корсаков понял. Решение принято, и как бы тяжко ни далось оно государю, он от него не отступится. Со стороны станции послышался шум автомобиля. Адъютант смотрелся сквозь начинающийся снегопад и, подавшись к царю, зашептал что-то. Николай II, опустив глаза, выслушал его и, хмуро кивнув, поднялся по ступенькам в вагон. «Поручик, это депутаты Государственной Думы Гучков и Шульгин», — сказал адъютант, обернувшись к Корсакову. «Сопровождает их генерал Рузский, его, надеюсь, вы знаете. До особого распоряжения никого в вагон не пускать». «Слушаюсь», — Корсаков замер возле поручни, с ненавистью глядя на приближающихся думцев. Отороченные мехом пальто, бобровые шапки. Гучков, на ходу протирая заиндевевшие пенсне, что-то тихо говорит мрачному Шульгину. Позади, чуть отстав от штатских, вышагивал главнокомандующий армиями Северного фронта генерал-адъютант Русский. «Василий Витальевич», — Гучков чистил скороговоркой, сбиваясь с шага. Пенсне никак не хотел утвердиться на его покрасневшем носу. «Я прошу вас, поддержите. С нашими полномочиями мы...» Он осекся, поймав взгляд Корсакова, хватанул ртом морозный воздух и закашлялся. Спустившийся из вагона флигель-адъютант козырнул им. «Государь ждет вас, господа». Русский, отвернувшись, стоял в стороне, пока не оскальзываясь и тяжело сопя поднимались по ступеням. «Вы идете, ваше превосходительство?» — спросил от двери вагона Гучков. Генерал молча полез в вагон. Чувствуя, как дрожит все внутри в ожидании роковых минут, Корсаков ходил вдоль вагона. Он уже не ощущал мороза, ему стало жарко. Подхватив снег, он стал жевать его, чувствуя во рту привкус смолы и сгоревшего угля. Ему показалось, что прошла вечность, прежде чем на ступенях появились депутаты. Гучков в распахнутом пальто и Шульгин, закутанный в шарф, будто не раздевался в жарко натопленном помещении. Потряхивая папкой с бумагами, Гучков устремился к поджидающему их автомобилю, то и дело оглядываясь и торопя спутника. Корсаков посмотрел им вслед, ощущая в груди пустоту. В горле стоял комок, который не сглотнуть и не выплюнуть. Ноги будто вросли в снег, и, казалось, уже никогда не удастся сдвинуться с места. Из бормотания Гучкова он расслышал только одно слово, но это слово убило надежду, заставило остановиться сердце, заморозило кровь. Отречение. Движение в дверях вагона заставило его прийти в себя. В проеме двери в одном мундире стоял император. Снег падал на его неприкрытую голову и не таял, а глаза у него были уже не усталые, а мертвые. «Ваше Величество, скажите, что это неправда». «Полноте, поручик. Это не я отрекся, это отреклись от меня». Корсаков запрокинул голову, чтобы не дать пролиться слезам. Сквозь влажную муть он смотрел на парящие в воздухе снежинки, они кружились, замирали и вновь парили, слагаясь в странные знаки. Уже виденные угловатые знаки предвещающие несчастье. «С открытыми глазами, Игорь!» Корсаков недоуменно потряс головой. Склонившись над ним, Марина трясла его за плечо. «Что такое?» Игорь моргнул несколько раз. «Я заснул?» «Вы спите с открытыми глазами, вот что. И растолкать вас совершенно невозможно. Вы меня пугаете, разве можно так изводить себя? 5:00 утра, ложитесь в постели, хоть немного поспите». «Да, сейчас лягу». Корсаков помассировал горло, встал и приоткрыл окно. Ночной воздух заставил его поежиться. «В последнее время я словно наяву вижу сны. И, кажется, они соответствуют историческим событиям. Знаете, будто кто-то реконструирует эпизоды из истории, в которых участвовали Белозерские или Корсаковы, и проецирует их мне в голову, как на киноэкран. Это не всегда приятно». «Вам решительно надо отдохнуть. Поживите несколько дней у нас, отоспитесь», — предложила Марина. «Не могу. Может быть, попозже, но сейчас накопилось слишком много неоконченных дел». Марина стала собирать бумаги в папку и вдруг остановилась, склонилась над столом. «Это вы писали, Игорь?» Она подняла листок, испещренный рядами знаков. «Я ничего не писал». Корсаков подошел к столу, всмотрелся в записи. «Может, во сне водил карандашом по бумаге? О, черт, я уже видел подобное. У меня великолепная зрительная память. Только значки стояли в другом порядке. Постойте-ка». Он выхватил листок у нее из рук. «Снежинки, что я видел во сне, вот только что. Стало быть, я зарисовал то, что видел». Он задумался, пробегая глазами строчки. «У меня есть картины знамения, там точно такие же руны, но стоят они в другом порядке». Марина с тревогой всматривалась в него, словно Корсаков открылся ей с неожиданной стороны. «Вы знаете, что это?» «Это шифр тамплиеров. Часть бумаг Белозерских была зашифрована с его помощью, и мне пришлось изучить шифр. Позвольте». Она зажгла верхний свет и, нахмурившись, попыталась прочитать ломкие знаки. Корсаков увидел, как внезапно кровь отлила от ее лица. «Что? Что такое, Марина?» «Ничего». Она уронила листок на стол. «Ничего». «Но вы что-то поняли?» «Да нет. Игорь, сожгите эту записи». Она умоляюще взглянула на него. «Я прошу вас, сожгите немедленно». На висках девушки проступили капли пота, зрачки почти заполнили радужку глаз, губы задрожали. Корсаков потряс ее за плечи. «Да скажите же, что вы прочитали. Для меня это может быть очень важно». «Альтернатива». «Нет, нет, я не могу, нельзя». «Что за альтернатива? Почему нельзя?» Вспышка света, озарившая холл, отбросила их тени на стену. От подхваченной внезапным вихрем листки закружились по комнате. Корсаков оглянулся. Возле окна парил багровый шар размером с грейпфрут. Подрагивая, он двинулся вперед. Пурпурные и алые полосы ползли по его поверхности, сливались и не смешиваясь, точно змеи. Кроваво-красные протуберанцы делали его похожим на маленькое багровое солнце, невесть как вспыхнувшее в комнате. Корсаков отступил, закрывая с собой Марину. Жар опалил лицо, он попытался закрыться от нестерпимого света ладонью. Шар завис над столом среди парящих в воздухе листов. Бумага с записанными рунами стала на глазах желтеть, корежиться и, наконец, вспыхнула, мгновенно обращаясь в черный пепел. Легкий и невесомый он реял над столом, похожий на черную грозовую тучу. Затем, будто кто-то растер его невидимыми пальцами, распадаясь на мельчайшие частицы, пепел просыпался на стол черным дождем. «Их все равно сожгли», — прошептала Марина. «Стойте спокойно, не двигайтесь», — предупредил ее Корсаков. Шар проплыл над столом, направляясь к открытой комнате, из которой вышла Марина. Девушка толкнула Корсакова, пытаясь вырваться. «Там Павел». «Пашка!» — заорал Игорь. Светящаяся сфера дрогнула, раздуваясь, как детский воздушный шарик взмыло под потолок. Корсаков бросил Марину на пол и едва успел рухнуть сам, как раздался оглушительный взрыв. Невероятная сила подхватила его и швырнула в черное небытие, как штормовая волна бросает на скалы, терпящие бедствие, корабль. Вальс. Передо мной твое лицо, румянец во всю щеку, глаза блестят, приоткрытые губы обнажили жемчуг зубов. Ты смеешься, но смех твой тает в переливах оркестра, и мы кружимся среди пышных платьев, парадных мундиров, в духоте зала, и хрусталь бросает на нас блики огней, преломляя их во все цвета радуги. Вино станет теплым, а свежий хлеб зачерствеет, но сначала я хочу насытиться тобой. Ты ведь не ждала иного? За окном зима, за окном конвойные солдаты и пересыльная тюрьма, но здесь только мы, я погружаюсь в твои глаза, растворяюсь в твоей коже, и тела наши скользят в надежде слиться. Ты закусываешь губу, чтобы сдержать крик. Не надо, хоть сегодня дай себе волю и не бойся погрузиться в омут наслаждения. Китаец рикша мелькает грязными пятками, натужно тянет в гору. Я вижу, что ты сама не своя от того, что приходится ездить на людях. Это Азия, моя радость. Ты быстро привыкнешь. Говорят, что японцы вот-вот начнут военные действия, будто бы уже видели прошлой ночью их миноносцы, скользящие возле входа на рейд Порт-Артура, но никто не верит в начало войны. Япония не посмеет. Смотри, вон Петропавловск на рейде. Красавец, не правда ли? За нами сила оружия, с нами адмирал Степан Осипович Макаров, с нами великий князь. Ну, ты успокоилась? Да, моя радость, уже скоро. Вон вилла, которую я снял для нас, и никого. Только ты и я, только наша любовь, и забудь, наконец, о Санкт-Петербурге. Не провожай, слуги увидят. Ах, они все знают, ну что ж. Если все откроется, прощай гвардейской кавалерии, прощай Питер. Адюльтера мне не простят. Может, и к лучшему. Говорят, в Галиции готовятся к наступлению. Давно пора. Если разобьем австрийцев, немцы долго не продержатся. Я не противный, Анна, но находиться сейчас в тылу равносильно предательству. Никто не предает нашу любовь, она станет только крепче. Ради бога, поставь вазу. С меня довольна, мадам, я напишу вам с фронта. Ты живешь в этой палате среди приборов, поддерживающих жизнь, что едва теплится в твоем изможденном теле. Неужели ты никогда не проснешься? Мне сказали, что ты все слышишь. Я буду говорить с тобой, я протяну тебе ниточку из мира живых, ты только найди ее и не отпускай. Иди за ней, и у начала нити я буду ждать тебя. Я верю, ты не заблудишься. Дождь, ливень, водопад. Задыхаясь и отплевываясь, Корсаков приподнялся на руках. Ну, слава богу, живой. Павел Воскобойников стоял над ним с кастрюлей в руках. Ух, что такое? Что случилось? Марина, кутаясь в кофту, сидела на стуле. Волосы ее растрепались, губы шептали что-то не то молитву, не то проклятие. Воскобойников поставил кастрюлю на стол и помог Корсакову подняться. «Это вы мне расскажите, что здесь произошло?» — спросил он. «Я, понимаешь, сплю как праведник, и вдруг взрыв. Меня с кровати сбросило, я думал, газ взорвался, или конкуренты нашего нанимателя гранату в окно кинули». Корсаков потряс головой и ощупал себя. Вроде цел, руки, ноги не переломаны, только в ушах звон. «Паша, мы ничего не взрывали, и конкуренты ни при чем. Хочешь верь, хочешь нет, здесь побывала шаровая молния. Если мне не веришь, то Марина подтвердит», — сказал Корсаков. Впечатление было действительно такое, будто в комнату бросили гранату. Стол перевернут, бумаги рассыпались по полу, окно выбито, на подоконнике осколки стекол. Даже золу из камина взрывной волной разнесло по всей комнате, и она покрыла все тончайшим налетом пепла. Постепенно Корсаков стал вспоминать события, предшествующие взрыву. Свои сны, листок бумаги, связью строчек, написанных шрифтом тамплиеров. Карты. Карты Таро. Если Марина их не брала, то кто? Неужели Анюта? «Павел, мне нужно в Москву», — сказал он. «Ты как Мамай», — проворчал Воскобойников. Набежал, наделал дел и так же стремительно скрылся. «Езжай, если надо». «Игорь», — слабым голосом сказала Марина, — «вы же говорили, что вас ищут. Может быть, лучше отсидеться у нас?» «У вас, как выясняется, неспокойнее». «Я вас умоляю, не прикасайтесь больше к Таро Бафомета, не тревожьте дух рыцарей храма. Добром это не кончится. Вы знаете, что после указа Филиппа Красивого об уничтожении ордена на тамплиеров была объявлена охота? По всей Франции их выслеживали, травили, как диких зверей. И занимались этим не только вассалы короля, но и простые крестьяне в надежде заработать, выдав бежавших от расправы сторонников ордена. Но вот что не афишируется. Большинство из тех, кто помогал уничтожать или хоть как-то способствовал истреблению тамплиеров, умерли не своей смертью и при весьма загадочных обстоятельствах. Поэтому, ради бога, если вы во сне пишете шифром тамплиеров, то прежде чем лечь спать, прячьте подальше карандаши. Я никогда не была поклонницей мистических учений, но после произошедшего, наверное, задумаюсь. Вы заметили, что молния сожгла только тот лист бумаги, на котором вы сделали записи? Заметил. Что ж, мне совсем не спать теперь? Ладно, Корсаков взглянул на часы. Когда первая электричка? Рано. Часа в 4, ответил Воскобойников. Только ходят они редко, а расписания движений у меня нет. Тебе срочно в Москву надо? Очень срочно, подтвердил Корсаков. Срочнее некуда. Дашь свою Ниву? Спросил Воскобойников Марину. «Дам. Водить умеете, Игорь?» Она принесла ключи зажигания. Воскобойников накинул куртку, Марина надела пальто. Пока Корсаков прогревал двигатель старой Нивы, они стояли обнявшись, словно уже давно жили вместе, и интересы одного стали интересами другого. Корсаков вышел из машины, хотел что-то сказать, поблагодарить, но только неловко потоптался. Воскобойников хлопнул его по плечу, Марина кивнула. «Вы уж осторожней». Корсаков сел за руль. «В деревне свернешь налево и по прямой», — сказал Павел. «Не собьешься, дорога почти прямая, ну, в деревнях петляет. Доедешь до Рогачевского шоссе, по нему до Ленинградки». Махнув на прощание, Корсаков вырулил на грунтовку. Липы почти сразу скрыли из глаз оставшиеся позади дома две обнявшиеся фигуры. Одолев подъем, Нива выскочил на шоссе. Занимался рассвет, облака повисли так низко, что, казалось, вершины деревьев царапали их серые подбрюшья. В деревнях вставали рано, под крышами поднимался дымок, горел свет в окнах. На въезде в одну из деревень Корсакову пришлось пропустить стадо коров, подгоняемое заспанным пастухом в телогрейке. Указатель показал ему направление. Рогачевское шоссе было пустынным, изредка асфальт переходил в бетонные плиты. Эту трассу построили в 60-70-х годах 20 века. В случае начала военных действий по ней должны были курсировать мобильные ракетные установки, защищающие Москву. Деревень вдоль трассы почти не встречалось, за обочинами темнел лес. Корсаков разгонял Ниву на спусках и сходу вбирался на подъемы. Дорога впереди, ныряющая по холмам, напоминала уходящий к горизонту волны моря. На Ленинградском шоссе машин прибавил, живущие за городом спешили в Москву. Еще за несколько километров до кольцевой автодороги Корсаков заметил неладное. Впереди царила мгла, хотя рассвет он встретил еще до выезда на Ленинградку. Только подъехав ближе, он понял, в чем дело. Над Москвой неслись тяжелые и сине-черные тучи. Ветер ударил в лобовое стекло с такой силой, что Ниву повело в сторону. Корсаков сбавил скорость и свернул на кольцевую. Ветер гнал по дороге пыль, деревья по обочинам гнулись так, что, казалось, вот-вот сломаются и улетят, как сорванное с веревок белье у нерадивой хозяйки. Впереди блеснула молния, следом еще одна, ветвистая, как рога старого оленя. Гулкий удар покрыл шум двигателя. Автомобили двигались почти на ощупь с включенными фарами. Странное дело, справа за кольцевой занимался обычный день, облака расступались, открывая голубое небо, а над городом и окольцевавшей его трассой царила ночь, разрываемая сполохами молний. Корсаков приоткрыл окно, и ветер завыл, врываясь в салон. На глазах Корсакова рекламный щит слева от дороги наклонился и, выдирая из земли балки, рухнул, накрыв стоящий возле него грузовик. Черный язык обложивших Москву туч вытянулся в сторону Митина. Миновав Волоколамское шоссе, Корсаков свернул на Пятницкое, и тут хлынул ливень. Будто в тучах прорвали огромную дыру, и оттуда вырвались потоки воды. Это был не дождь и даже не ливень. Это был потоп, наводнение. Игорь включил фары, но свет упирался в стену воды сразу за капотом. Колеса не держали на пленке воды, и ему пришлось сбавить скорость до 20 км в час. Автомобили казались серыми призраками с горящими глазами. Они плыли рядом, и дождь бил в них, отскакивая осколками брызг, как отскакивают пули от брони танка. Он чуть не проглядел нужный поворот, пропустил встречный автомобиль и свернул, направляясь к дому Анюты. Дождь летел почти параллельно земле, вода бежала по шоссе, как река по знакомому руслу, и колеса почти по ступицу скрывались в ней. Приметив телефонную будку, Корсаков остановил Ниву. Впереди, поперек дороги, лежала мачта освещения, провода велись по земле, выглядывая из воды, словно плывущие змеи. Уже открыв дверцу, Корсаков замер, вглядываясь в провода. Нет, похоже, они были обесточены. Он выскочил из машины, дождь дробью ударил в лицо. Рядом раздался треск. Корсаков скинул голову и бросился прочь. Старый тополь, переломившись там, где ствол переходил в густую крону, падал прямо на него. Споткнувшись, Игорь покатился по асфальту, обдирая ладони, захлебываясь водой. Позади раздался скрежет металла. Звон стекла почти утонул в шуме дождя. Тополь упал на Ниву, раздавив ее, как консервную банку. Корсаков сидел среди бегущего потока и не знал, плакать или смеяться. Он снова остался жив, обманул судьбу, перехитрил ее или просто сбежал, что в сущности неважно. «Вот придется ребятам новую машину покупать», — подумал он. Он добрался до телефонной будки, захлопнул дверь. С одежды текло. Корсаков нащупал в кармане телефонную карту. Только бы телефонную линию не повредило. Он снял трубку и улыбнулся. Гудок был четкий, без помех. Он попытался вставить карту в щель приемника, она выскользнула из мокрых пальцев и упала на пол. Чертыхнувшись, Корсаков нагнулся, цепляя ее ногтями из натекшей лужи, и тут стекло будки разлетелось осколками. Корсаков поднял голову, увидел вмятину в телефонном аппарате и, рухнув на пол, скорчился, закрываясь руками. Выстрела он не услышал, но следующая пуля разнесла второе стекло как раз там, где мгновение назад находилась его голова. С силой выбросив ноги, он распахнул дверь и выкатился из будки. Дождь не унимался, но теперь он был спасителем. Боковым зрением он увидел метнувшиеся к нему фигуры, вскочил на ноги и, перепрыгнув поваленный тополь, бросился бежать. Мимо него навстречу преследователям метнулись три тени, послышались выстрелы, шум дождя покрыл долгий протяжный крик боли. Оставляя за спиной шум схватки, Корсаков, не оглядываясь, побежал прочь.